лучше. Размышления о верховой езде. Поводом для написания этой статьи стала проводившаяся литературным сообществом моего родного города дискуссия на тему «Установлено, что велосипед – более благородное животное, чем лошадь». Чтобы с полной ответственностью опровергнуть это заявление, я посвятил несколько недель изучению лошадей и способов их использования. Как выяснилось, разница между лошадью и велосипедом несколько больше, чем я предполагал вначале. Лошадь полностью покрыта шерстью, а велосипед совершенно гол, за исключением 89-й модели, на которой ездят в Айдахо. Усевшись на лошадь, наездник замечает, что педали, на которые он ставит ноги, не позволяют совершать круговые движения. Он также обнаруживает, что на лошади установлено седло, в котором, как предполагается, он время от времени будет сидеть, особенно во время движения лошади. Но проще ехать, стоя ногами на педалях. У лошади нет никаких рычагов управления. Впрочем, модель 1919 года оснащена рулевым управлением по обеим сторонам морды, что позволяет поворачивать ей голову, когда вы хотите ей что-то показать. Катание на хорошей лошади – это здорово, но следует соблюдать осторожность. Я знал одну лошадь, которая внезапно укатила меня за 2 мили от дома, прокатилась с невероятной скоростью по главной улице моего родного города и, наконец, подкатила к своей конюшне, проскакав через расположение взвода армии спасения. Должен признать, что верховая езда требует определенной храбрости. Однако с храбростью у меня все в порядке. Я покупаю ее по 40 центов за бутылку и принимаю в случае необходимости. Выяснилось, что по длинным улицам провинциальных городов рысью ездить не стоит. Это вызывает злорадные комментарии. Лучше пустите лошадь шагом. Чтобы выглядеть естественно, сидя в полоборота в седле, обопритесь рукой о круп лошади и напряженно вглядывайтесь вдаль. Тогда у прохожих сложится впечатление, что вы возглавляете отряд примерно из 14 человек. Научившись ездить верхом, я стал обращать внимание на то, что проделывают наездники в книгах. Кое-какие из этих фокусов я могу повторить, но в целом они мне совершенно недоступны. Вот пример искусства верховой езды, знакомый каждому читателю, который вызывает у меня лишь завистливое восхищение. Попрощавшись торопливым жестом, всадник пришпорил коня и скрылся в облаке пыли. Если немного подрегулировать снаряжение, я, как мне кажется, смогу пришпорить лошадь с обеих сторон, но исчезнуть в облаке пыли и не возникнуть в нем, когда пыль рассеется, нет, мне это явно не под силам. А вот это я точно могу. Поводья выпали из ослабевших рук лорда Эверарда, и, опустив голову на грудь, он пустил коня шагом вдоль темной улицы. Погруженный в раздумья, он не обращал внимания на идущего под ним жеребца. То есть он не обращал внимания, но в моем случае лорд Эверард мог бы следить за своим жеребцом очень внимательно и с тем же результатом. Насчет следующего я сомневаюсь. «По коням! По коням!» — вскричал рыцарь и запрыгнул в седло. Я думаю, что у меня получилось бы, если бы там было написано. «По коням!» — вскричал рыцарь и, взяв из рук своего верного оруженосца стремянку, поспешил в седло. В заключение я должен заметить, что мои опыты верховой езды пролили дополнительный свет на довольно туманный момент в истории. Про знаменитого короля Генриха II известно, что он все время проводил в седле и имел характер столь беспокойный, что даже ел стоя. До сих пор я не мог понять, почему Генрих использовал такой странный способ приема пищи. Однако теперь я оценил его идею по достоинству.